Глава 22. Сила хозяина леса. После многих узких, закованных в камень комнат, было удивительно оказаться в громадном зале, потолок которого упирался в купол, возносящийся на 10-метровую высоту. Зал напоминал храм, вернее, он и был культовым местом, о чем свидетельствовал алтарь у дальней от меня стороны стены. Вот только бог, которому здесь молилась, уж точно не являлся добрым существом. На широком каменном круге лежали распятые тела гоблинов, демонов, животных, иных созданий. Все они пребывали в ужасном состоянии. У кого-то был вспорот живот, у кого-то вскрыта грудная клетка, обрублены конечности или выколоты глаза. Каждый из несчастных подвергнулся целому комплексу зверств, но самое страшное было иное – они все еще были живы. Те, кто сотворил подобное, находились в этом же зале, и было их много. По первой оценке, около 4 десятков. Не сразу бросились в глаза 5 фигур, облаченных в шкуры, уже встреченные ранее оборотни. На 5 больше, чем мне бы хотелось видеть. А ведь не они одни здесь были угрозой. Также я заметил женщин, облаченных в лохмотье, пехотинцев и мечников. Отряд, ничем не уступающий, а может даже превосходящие мои собственные силы. В горло подкатил комок, ведь внезапно я осознал, что, возможно, привел своих солдат на убой, что могу оставить здесь всех уже ставших привычными товарищей. И ведь эти мысли лишь подталкивались наличием еще одного объекта в прямой видимости. Прямо напротив алтаря, на стене, висело зеркало в темной оправе. Вернее, оно выглядело как зеркало, вот только поверхность стекла отображала не зал, а совершенно иное помещение. И если только моя догадка верна, то это был портал, способный привести к противнику подмогу. «Встать в строй!» – отдал я тот единственный приказ, что имел силу. По счастью, в отряде не было слабых звеньев, каждый имел представление о тактике. Даже ударившие со стороны противника проклятия не помешали выполнить приказ, все члены отряда действовали четко и слаженно. Вернее, почти все. Ведь то самое время, как мои солдаты быстро сформировали 2 шеренги, а враги начали разбег в нашу сторону, к ним навстречу выскочил Аками, маленький белый волк, вставший на пути вооруженных до зубов воинов. Я уже успел подивиться глупости ранее крайне сдержанного создания, когда Аками, подняв морду, взвыл. Можно было бы ожидать тонкого визгливого голоса, но неожиданно из глотки волка раздался мощный рев, пронявший каждого в зале до самых костей. А вместе с этим Аками начал меняться. Каждая частица его тела принялась раздуваться в размерах. Лапы, туловище, морда. Все увеличилось в разы, буквально затопив пространство. Несколько секунд, и перед изумленными зрителями уже встал громадный 4-метровый волк, на фоне которого зал уже не казался столь большим. Это преображение заставило замереть всех присутствующих. Все без исключения воины пытались прийти в себя от увиденной сцены, но сам Аками не стал медлить, а сразу бросился на врагов, этим вновь запустив ход битвы. Увеличившийся в размерах волк за считанные секунды преодолел расстояние до противника. Однако сами темные также успели атаковать. В Аками ударил целый рой заклинаний. Оборотни также не остались в стороне, выскочив навстречу. И в то же время охотники на ведьм обрушили на врага святую магию. «Доминик, лечи волка!» Отдал я приказ и сам наложил на зверя исцеление. Аками был крайне силен и вынослив. Его удары в лап сокрушали каждого, кто под них попадал. Челюсти разгрызали любого неудачника. Однако в его достоинствах крылись и недостатки. В том числе это касалось размера. Волк подавлял своей высотой, но по этой же причине каждое вражеское заклинание попадало в цель. Аками был силен, а потому противник просто избегал его ударов. Оборотни танцевали вокруг волка, оставляя на шкуре множество мелких ран. Несколько лучников били прямой наводкой. Без нашей помощи Аками был бы обречен. А значит, я должен был предпринять более деятельное участие в этой схватке. «Роджер, держи оборону здесь! Гвиндет, Марра, за мной!» От противника нас отделяют всего 30 метров. Это расстояние мы смогли преодолеть без всяких препятствий, ведь темные были слишком отвлечены Аками. А уже приблизившись, я решил заиспользовать свой козырь. ударив экзорцизмом. Заклинание святой магии накрыло половину противников, самых слабых бросив на колени, проняв даже оборотней. И волк этой возможностью с успехом воспользовался. Челюсти оками сомкнулись на теле раненого оборотня, хвост словно метла отшвырнул пятерых темных. Чаша весов качнулась в нашу сторону. Мое вмешательство, однако, привлекло внимание противника. Ближайший оборотень решил применить цель, но был перехвачен Гвинедом. Уже по первым секундам схватки стало понятно, что противники оказались равными. На меня же и Мару набросились пехотинцы и мечники, прежде не способные ничем навредить Аками. Зато для нас они являлись по-настоящему серьезной угрозой. Первый пехотинец был убит в одно мгновение. Моей силы оказалось достаточно, чтобы перерубить и древко копья, и кожаный нагрудник, и тело противника. Но на его место тут же ступил мечник, которого так просто было не одолеть. Мой вывод оказался умело заблокирован щитом, а затем противник контратаковал. Впрочем, безуспешно. Еще один пехотинец попытался прийти на помощь товарищу, но тут же занялся, словно свечка, подпаленный никоматой. Вот только врагов осталось еще много. Обрушив меч с высокой позиции, я добился лишь трещины на щите противника, а затем едва смог уклониться от проклятия. Зато уже следующее заклятие попало точно в меня, заставив зрение полностью померкнуть. Ослепший, я различил шорох шагов и по наитию ударил в сторону, что оказалось верным решением, спасшим меня от выпада врага. Уже следующий удар мне удалось различить в виде размытой тени, а третий уверенно отразился встречной атакой, заставив отступить самого врага. А затем мои охотники на ведьм напомнили, что не только враги могут использовать магию. Десяток божественных кулаков смел пятую часть оставшихся темных, и в этот момент нервы врага не выдержали. «Мы здесь все сдохнем, бежим!» — разнесся отчаянный крик, и вместе с ним к порталу бросились первые солдаты. Они послужили камнем, обрушившим целую лавину. Одни последовали примеру самых трусливых, вторые просто дрогнули, не решаясь что-либо предпринять. Третьи же лишились поддержки и были сметены. «Не дайте им уйти в атаку!» — крикнул я, вонзив меч в сердце отлёгшегося в мечника. Этот крик не только воодушевил моих солдат, на противника он также подействовал, заставив броситься в бегство самых смелых. Благо, спасение казалось для них очень близким. Только вот близость оказалась предательской, ведь у самого входа в портал немедленно образовалась толпа безумевших от страха людей, и именно в эту массу я направил новую волну экзорцизма. С последним штрихом стал натиск оками. Портал погас, оставив с нашей стороны ковер из трупов. Спастись сумели единицы врагов. Как-то неожиданно валилась усталость. Уперев острие эспадона в землю, я облокотился на рукоять и неверяще осмотрелся по сторонам. Больше всего поражал тот факт, что мы не понесли потерь. И это в схватке со столь опасным противником. Да те же пятеро оборотней могли бы разметать моих солдат за секунды. Но сделать это они не сумели, и все благодаря Аками. А ведь я еще сомневался в том, что этот белый волчонок может противостоять армии. Зря, очень зря. Внешний вид может оказаться очень обманчивым. Упомянутый волк, между тем, уменьшился до прежних размеров, а затем подошел к алтарю. Оглянувшись, он требовательно посмотрел в мою сторону. Мне самому подходить совершенно не хотелось, уж больно тошнотворно было зрелище, но все же я пересилил себя и вскоре смог оценить состояние жертв. Не знаю, в чем были причины, но из полутора десятков существ к этому моменту в живых остались только половина. Впрочем, особенно переживать о потере пленных я не собирался. Большую часть из них составляли представители нечистых рас. Демоны, гоблины и орки. Меньшую – обычные звери. В настоящий момент из последних в живых остались только волк и лиса. Возможно, те самые, что мы видели недавно. Вот только теперь они находились в крайне плачевном состоянии. Но и живые ранения, сломанные кости, прожженная шкура. Я не понимал, когда темные успели так поглубиться над животными, но без лечения они были обречены. «Ты хочешь спасти их?» – спросил я и получил короткий кивок в ответ. У меня не было причин для отказа, а потому сначала волк, а затем лиса получили свою порцию исцеления. В в то время как остальным досталась быстрая смерть. Тоже своего рода помощь. Когда же я закончу, Аками изобразил глубокий поклон, а затем на его лбу материализовался красный рисунок огня. Не успел я этому удивиться, как символ в виде легкой дымки отделился от шкуры волка, подплыл ко мне, а затем и впитался в тело. Внимание! Задание «Помощь хозяину леса» выполнено. Награда. 3000 очков опыта. Благословение Аками. Благословение Аками. Лесной защитник подарил вам знак своего расположения. Теперь животные не станут нападать на вас первыми, а лесные духи будут относиться более благосклонно. Внимание! Вам доступно задание «Предводитель якаев». Вы встретили на своей территории уже два вида якаев. Найдите их всех и возьмите под свой контроль. Награда. Опыт повышения репутации среди природных духов. Наказание за отказ. Провал? Нет. От такого задания отказываться было бы глупо, а потому я охотно его принял. После чего вновь обратил внимание на волка. Тот все это время зализывал раны и в настоящий момент выглядел на порядок лучше, нежели после боя. Кажется, у этих Аками еще и регенерация была на крайне достойном уровне. Спасенные звери также пришли в себя и держались рядом с лесным защитником. «Может, ко мне присоединишься?» – решил предложить я. Увы, Аками ответил отрицательно, а затем неторопливо направился в сторону выхода из зала. Солдаты в этом ему не препятствовали, впечатленные недавним представлением. Еще целую минуту после ухода зверей сохранялось глубокомысленное молчание. Но, наконец, я громко хлопнул в ладоши и произнес: «Хватит прохлаждаться. Роджер, организуй подчиненных. Пусть прочешут здание частым гребнем. Мы должны отыскать все возможные ценности, что здесь есть. На это дело выделяют тебе 15 солдат. Двигайтесь только группами, с обязательным сопровождением минимум одного охотника на ведьм. Все найденное стаскивайте в этот зал. Гвинет, отбери себе 4 солдат и встань на входе. Часть темных могла оказаться за пределами базы и не знать о ее захвате. В этом случае твоя задача будет их встретить и продержаться до нашего прибытия. Оставшиеся, обыщите этот зал. Все ясно. Вопросы? Тогда за дело». И работа действительно пошла. В течение следующего часа в зал оказалась снесена немалая часть ценностей. Деньги, оружие, доспехи, ценные ресурсы и артефакты. Никакого сравнения с жалкими крохами, найденными у еретиков. Темные жили на широкую ногу, и теперь их добро перекочевало в наши карманы. Те же доспехи и оружие вполне могли быть использованы моими солдатами, а 3 меры кристаллов вообще можно считать бесценными, если только не вспомнить, что всего их мне требовалось порядка 40. Пожалуй, самым ценным из полученных приобретений стал свиток с заклинанием «Массовой невидимости». Данные чары относились к магии разума и накладывались на местность. Я не мог их освоить, да и применить был бы не способен. Мне бы просто не хватило маны. Однако она и не была нужна, ведь свиток предполагал возможность активации любым магом, было бы только желание. А как использовать чары, способные надежно укрыть многочисленный отряд сроком на 1 час, я определенно найду. Не сейчас, но когда-нибудь в будущем. Что еще хорошего произошло за время пребывания на захваченной базе противника? Пожалуй, таковым можно считать сообщение системы о новом уровне. Получен новый уровень. Текущий уровень 12. Сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Садоводство или мастер повеления телом. Садоводство меня заинтересовало мало. Единственным имеющимся садом был выращенный мной лично. И он пока даже не успел себя показать. Деревья на магической подпитке только начали цвести и пока не давали плоды. А вот мастер повеления телом был куда интереснее. Ведь тоже заклинание исцеления относилось именно к этому направлению, и таким образом могло работать эффективней. А потому на данном навыке я и остановился. Опыта и трофеев в этот день было получено уже достаточно, а потому я не стал дальше испытывать судьбу, и как только обыск здания оказался завершен, отдал приказ о возвращении. Разумеется, движение было организовано по иному маршруту, тем более что лес не поле. Разведать его было задачей куда более трудной, а потому в ходе возвращения мы смогли найти еще несколько интересных находок, главная из которых – самоцветная шахта. Надо сказать, ее нахождение чуть не стало для Брана последним в жизни подвигом, ибо наткнулся он не только на шахту, но и на ее охранников, которыми оказались орки. И если гоблинов можно воспринимать в большинстве своем как досадную помеху, смазку для киновинка, то даже один орк был способен доставить изрядно неприятностей. В случае Брана самый обычный рядовой орк чуть не выбил из него дух, а затем гнался еще добрый километр, несмотря на полученную рану. Если бы не лесная местность, непременно бы догнал, а так ей еле удалось ускользать до тех пор, пока он не смог добраться до нас. Но уже целый отряд разобрался с орком за пару мгновений. Несмотря на удачное спасение Брана, захватывать шахту мы не стали. Самоцветы могли пригодиться в будущем, но пока острой нужды в них не было. И лучше было поднакопить сил, прежде чем пытаться уничтожить остальных орков. Так что полученные сведения оказались занесены на карту, а мы продолжили путь. И к вечеру благополучно добрались до замка. Первым же делом я направился в заклинательный покой. Следовало пополнить запасы маны, потренироваться, да посмотреть, что еще сумел расшифровать источник. Из магии жизни мне достались сразу два заклинания – призыв вороны и плодородие. Ни первое, ни второе не годилось в бою, однако польза от них была едва ли не больше, чем от призыва медведя. Ворону я использовал сразу, как только получил заклинание, тут же направив его в сторону юго-запада. Именно там лежала самая большая область неизведанного земли. И даже мой сегодняшний поход мало что смог изменить. Зато с помощью воздушного разведчика я надеялся получить крайне ценные сведения. Что же касается плодородия, я намеревался использовать его сразу, как только закончу обязательный комплекс тренировки, потому что лишней провизии мне не могло быть по определению. От магии материи удалось приобрести лишь одни новые чары – попутный ветер, увеличивший скорость летающим юнитам и парусным кораблям. Заклинание настолько нужное, что я подозревал, никогда в этой жизни оно мной использовано не будет. Ну да не всегда же мне должна была сопутствовать удача. К сожалению, на этом было все. В том смысле, что лавка бесплатных заклинаний благополучно закрылась. Две приобретенных книги магии гарантировали мне получение 8 чар, и в настоящий момент я их приобрел. Больше заклинательный покой мне ничего дать не мог. Печально, но радовало то, что существовало и масса иных способов приобретения заклинаний. Те же особые свитки, учителя, ну и, конечно же, аукцион. Пополнить свой арсенал я все еще мог, но заняться этим планировал позже. А пока настала очередь тренировки и практики. Сначала нудному повторению чар и физической подготовки, а затем визит к старости камнеломки и работе в полях. До поздней ночи я обходил все принадлежащие деревне поля и тот самый волшебный сад, накладывая заклинание плодородия. К концу дня устал настолько, что еле добрался до спальни, зато засыпал с чувством выполненного долга, ведь день был потрачен не зря.